Глава 12. В ту ночь он почти не спал. «Так вот почему она могла проходить сквозь стены», — думал он, беспокойно ворочаясь в постели. «Она больше не принимает установку, что она смертна. Если бы не неправильное образование, вы смогли бы пройти сквозь ту стену». Так что же, всякое умирание — суть драматическое изменение в том, что мы считаем истиной в отношении нас самих, и почему мы должны умереть, чтобы такое изменение стало возможным? «Потому что мы сами себя приучили верить, что должны», — подумал он. «И да будете вы любить и почитать иллюзию о пространстве времени, пока смерть не разлучит вас. Аминь». Перефразировка текста, который священник говорит молодоженам перед алтарем. В голове метеорами проносились мысли, а можем ли мы пробудиться, не умирая? Какие другие установки мы слышим взамен? Никто не щелкнет пальцами. Раз, два, три. Мы можем покидать пространство-время, когда захотим, отправляться домой, когда захотим, возвращаться назад, когда захотим, брать небольшой отпуск, чтобы кое-что прояснить. Никто не скажет «раз, два, три». Нет необходимости пичкать себя лекарствами и с болью и плачем покидать этот мир из-за нашей веры в несчастный случай, болезнь и старость. Никто нам не скажет, что смерть — это обычай, но не закон. Он рывком сел в постели, 2 часа ночи. Так вот, что открыл Сэм Блэк. Измерения, о которых он писал в своем журнале, это измерения других установок. Это было похоже на какой-то психический водопад, каскад откровений, фрагменты мозаики складывались в картину сами собой на глазах у изумленной обезьянки. Так вот, как этот человек покинул свое тело в добром здравии. Сэм Блэк, гипнотизер, использовал свои умения, чтобы избавить себя от гипноза обусловленного сознания, от миллиарда установок, принятых им, как всеми другими смертными, о том, что мы замурованы в своих телах, замурованы в земной гравитации, замурованы в атомах, замурованы в культурах, замурованы в земном разуме до тех пор, пока мы играем в эту игру. Он понял, что вся эта игра под названием «пространство и время» есть гипноз. Установки не будут действовать, пока мы не дадим свое согласие, пока не примем их. Установки, которые связывают нас. Не более чем предложения, предположения, пока мы их не примем и не закуем себя в цепи, специально для нас изготовленные. Мы игроки, мы все сидим в первом ряду, каждый из нас готов выйти на сцену в качестве добровольца. Что же видят зрители? Что происходит на сцене? Ничего. То, что разворачивается перед зрителями, это игра установок, которые становятся убеждениями, становятся видимыми, идеи превращаются в каменные стены для верующих. Когда давным-давно в отеле Лафайет он попал в каменную темницу, то, что он видел, то, обо что он бился, было так же реально, как этот мир, тесно уложенные гранитные камни, прочно скрепленные густым цементным раствором. Он это видел, трогал, чувствовал, ударял изо всех сил, и руке было больно. И все же великий Блэксмит прошел сквозь ту стену, будто это был воздух. Гипнотизируемый верил, что там был камень, знал, что там был камень, несокрушимый. Гипнотизер знал, что там был воздух, что сокрушать-то нечего, кроме невидимых убеждений человека, у которого была галлюцинация тюрьмы. Посреди темной оклахомской ночи он включил лампу у кровати, сощурился от света, дотянулся до карандаша на тумбочке и стал записывать в гостиничном блокноте. «Как тогда в темнице», — думал он, — «в данную минуту я уверен, что тесно упакован в теле, состоящем из плоти, в номере мотеля, стены из гипсокартона, дверь открывается ключом. Я никогда не подвергал сомнению свои убеждения. Давным-давно убедил себя и после этого ни разу не сомневался. Воздух необходим, чтобы дышать, кровь, пища, вода, глаза необходимы, чтобы видеть и знать, уши, чтобы слышать, пальцы, чтобы осязать. Я верю во что-то, когда я это вижу. Нет веры, нет проявленности. Но послушай, не просто какое-то «передумай, и оно исчезнет», а глубже, глубокое каждую секунду жизни убедило, что эта игра — единственная возможная правда. Он написал, «Наша вера нужна не для того, чтобы жить, она нужна нам, чтобы играть в игру». В хоккей нельзя играть, если нет льда и клюшки. В шахматы – без доски и фигур. В футбол – без поля, мяча и сетки. Нельзя жить на земле, не веря, что мы бесконечно более ограничены, чем мы есть. Карандаш застыл. Она права. Это гипноз. Принимается 100 000 000 000 установок, когда хватило бы, вероятно, и 8. И что же? В ночи слабая сирена. В данную минуту в темноте кто-то делает роковой ход. «И что ж», — подумал он, — «а то, что не нужно принимать это слишком серьезно, я не должен этого бояться, и неважно, сколько людей в это верят». Бояться чего? Бедности, одиночества, болезни, войны, несчастного случая, смерти. Все они лишь призраки страха, все как один. И все как один становятся бессильны, как только мы перестаем бояться. Гасит свет, опускает голову на подушку, начинает все сначала. «Не окажись я сам в темнице Блэксмита», — думал он, — «все это выглядело бы как безумие. Мир, состоящий из принятых установок. Ничего реального. Мир, созданный мыслью. Эй, не думай, что убеждение — это какой-то там жалкий хлюпик. Убеждение обладает сокрушительной силой. Это стальные тиски игры, которые не отпускают нас ни на секунду до самой нашей смерти. Мы умираем из-за своих убеждений», — думал он. «Каждую минуту кто-то умирает от смертельной иллюзии». «Реальность тюрьмы Блэксмита отличается от реальности окружающих меня сейчас стен», — подумал он, — «только тем, что тюрьма исчезает на завтра без всяких усилий или веры с моей стороны. Комната же просто так не исчезнет. Тюрьма существовала только с моего согласия. Комната построена с согласия каждого, живущего в пространстве времени. Стены удерживают картину мира». Он погасил свет. «Снаружи мир не существует, он лишь здесь, внутри», — думал он. Установки становятся убеждениями, становятся ощущениями, становятся так называемыми твердыми предметами на нашей игровой площадке. С этой мыслью Джейми Форбс засыпает. Просыпается через 5 минут от приступа благоразумия. «Ты что, рехнулся, приятель? Додуматься до такого, реальный мир не здесь, все лишь плод твоего воображения. Ты настолько подвержен внушению, что как только появляется некая леди и говорит, что ничего реального нет, ты проглатываешь это одним залпом». Снова засыпает, довольный тем, что не потерял рассудок. Просыпается через 10 секунд. А как же относительность, квантовая механика, теория струн? Если считать, что внушение — бред, как быть с наукой? В пространстве времени не 4 измерения, потому что на самом деле существует 11 измерений. Конечно, они упакованы в крошечные шарики, и мы их не видим. Но поверьте, они существуют. В космосе есть дыры, где силы гравитации так сильны, что даже свет не может вырваться оттуда. Бок о бок друг с другом существует бесконечное число других вселенных. Вселенных, совершенно отличным от нашего ходом событий. Совершенно других. Вселенных, где не было Второй мировой войны. Вселенных, где была Третья мировая война, о которой нам ничего не известно. И четвертая, и пятая. Вселенных, где люди точно такие же, как мы. За исключением того, что среди миллиарда их жителей тебя зовут не Джейми, а Марк. И у тебя не голубые глаза, а карий. Снова засыпает. Как это работает? Через 5 минут, в досаде на себя. «Это не дифференциальное исчисление, и я не какой-то там математик и ФОП», — думал он. «Все предельно просто. Как мы видим то, что видим? Как художник видит картину, которую пишет? А вот как!» Художник смотрит на холст, окунает кисть в краску, наносит мазок на картину. Художник смотрит на холст, окунает кисть в краску, наносит мазок на картину. Художник смотрит на холст. Один мазок за один раз. Каждый день нашей жизни. Вот как это работает. Вот тебе ведерко с краской, Джейми. В нем бурлят установки. Вот тебе кисть. Окуни ее в то, что принимаешь за правду. Вот тебе холст. Назовем его жизнью. А теперь попробуй написать картину. Окей? «Ты хочешь понять, как это работает?» — думал он. «Придется вспомнить время, когда ты еще в школу не ходил». «Меня загипнотизировали», — думал он. «Я знаю, каково это, из собственного опыта. Объяснять не надо. Принимаешь установки, и они становятся реальностью до последнего мазка. 30 лет прошло, а все еще помню. Пробиться сквозь стену Блэксмита на сцене не было шансов, ведь никакой стены не было. Я лишь думал, что она есть». У некоторых фанатиков-христиан, как он знал, во время религиозных праздников на ладонях выступает кровь из несуществующих ран от гвоздей. Как у Иисуса, каким его изображают на старых иконах. Собираешься сказать им на следующем съезде фанатиков, что это не кровь вовсе, а убеждение? Выступить перед ними с докладом. Недавно было установлено, что когда людей в те счастливые давние времена пригвождали к кресту, гвозди вбивали не в ладони, а в запястье. Так почему тогда у вас ладони кровоточат? Ответ. Потому что думали, что в ладони. Собираешься сказать человеку, умирающему от смертельной болезни, что болезни нет, что это так, его убеждение? Вдумчивая жертва скажет: «Да, это мое убеждение, я в него верю и считаю, что этого вполне достаточно, благодарю вас, и собираюсь умереть от этого моего убеждения, если не возражаете, или не будете настаивать, чтобы я умер от какого-то другого убеждения, которое устраивает вас больше, или в какое-то другое время, которое лучше вписывается в ваше расписание, не в мое». Вспомнил книги с фотографиями, которые доказывают, что субъекты загипнотизированы и убеждены в том, что их ноги крепко связаны веревками. Минуту спустя, день спустя, на коже следы от веревок. К ним прикасаются кубиком льда и говорят, что это раскаленный утюг. И на коже тотчас образуется волдырь. При этом никаких веревок, никакого утюга. Потрясающей силы ума. «Никаких чудес», — думал он, — «гипноз». И не гипноз даже, это придуманная греками мистификация, а простая обыденная «пончик будешь?» Да или нет, установка. Сотни тысяч миллиардов раз снова и снова, и большинство отвечает утвердительно. Было бы удивительно не видеть того, что нам столько раз предлагают увидеть. «Возможно ли, — подумал он, — что вся эта квантовая электрическая вселенная состоит из крошечных струн, как говорят, и эти струны созданы мыслью, а не случаем, как и атомы, порядок которых определен внушением, как и мы сами, не задающие вопросов, поглощающие все это, усиливающие радость и ужас верований нашей культуры, поскольку лучше усваиваем материал, когда эмоционально вовлечены, а вера без вопросов — верный способ усвоить выбранный нами урок». «Вполне может быть, вполне». «Мы не проживаем много жизней», — думал он, — «но вольны верить, что это так, каждой клеткой своего существа. Вера в реинкарнацию того же свойства. Вера существует, пока мы находим это интересным, полезным, привлекательным. Привлекательность уходит, и конец игру. Если то, что мы видим вокруг нас, создано установками, миллиардами миллиардов их, что же такое установка?» Он задумался над этим вопросом в темноте, заснул и покатился вниз по мыслям ступеням.